Глава 45. Глаз. Эльфы были настолько же реальны, насколько реальны люди на улице. Насколько реальной была ее семья. Даже ближе. Она слышала их с давних пор, быть может, с тех времен, когда впервые проступила кровь зрелости. Слышала голоса эльфов. «Какие именно голоса?» — спросил я. Джоан съежилась, словно птичка на ветке в зимнюю стужу. «Голоса мужчин, женщин. Велели мне выполнять разные поручения, чтобы заставить поволноваться мою мать. Вот что они делают, эти эльфы. Проверяют тебя, испытывают твои силы. Примерно тогда все и началось». «Я узнала разное!» Она подалась вперед, пахнув на меня ароматом мяты. «Чего мне не следовало знать? О прошлом людей!» Джоан рассказывала об этом с наслаждением, и мне пришла в голову мысль, хотя я оказался неправ, что до меня никто не задавал ей таких вопросов. Она подошла к котелку, помешала свою стряпню длинной деревянной ложкой, попробовала кушанье на вкус и, довольная, вернулась назад. Бурая струйка варева мерцала на ее подбородке, отражая слабые отблески огня. «Мамаша вышвырнула меня из дома», — продолжила она с гордым видом. «Сказала, я слишком много знаю». «От того, что вы рассказывали ей? Рассказывали ей то, что вам говорили эльфы?» «То, что я знала сама!» Джоан придвинулась ближе ко мне и теперь буравила меня своим зрячим глазом, пока я не отвел взгляд. «Просто я говорила, что это эльфы. Понимаете? Так было лучше всего. Всегда говори, что это сказали эльфы, и тогда никто не станет тебя обвинять». «Но узнавали вы? Тьфу ты! Я была совсем еще юной. Я и самой себе говорила, что это эльф, и так проще. Только это не так, господин лондонец. В итоге для меня все кончилось плохо. Катишь бочку на эльфов, эльфам это не нравится, и потом ты по уши в дерьме». Ей пришлось туго, когда она оказалась перед церковным судом в Тонтоне. Ей припомнили все. Что сулят эльфы, если отдаешься им в рабство? Как они могут лишить тебя зрения? Когда же она созналась во всем перед Богом и ее отпустили, люди стали бояться ее. На улице показывали на нее пальцем, гадили ей под дверью, подкидывали дохлых крыс. Отныне к ней шли только дурные люди, желавшие в надежде на отмщение за какую-нибудь мелкую обиду, чтобы эльфы причинили вред обидчику. Пару раз Джоан так сильно нуждалась, что взяла деньги. И потом, если кто-нибудь умирал по неизвестной причине, люди винили ее. И все это время голоса оставались в ней. Говорили в ее голове, будили ее по ночам, и, как и предупреждали в церковном суде, ее зрение стало слабеть, а потом один глаз эльфы забрали себе. Джоан приподняла повязку. На месте глаза осталось лишь углубление, затянутое сросшейся сморщенной кожей. «Так и не дали мне никакого покоя. Все кричали: "Сделай это, сделай!" Заставляли меня идти в лес, к эльфийскому холму, а там на вершине острой палкой. Я так и сделала, Схватив костлявый кулак другой рукой, Джоан ударила себя в поврежденный глаз. «Боже!» «Пришлось уйти, господин лондонец. Ночью собрала пожитки, какие поместились в старом платке, и пошла». Вот что случилось с Джоан Тир перед ее бегством в Гластонбери, где, по выражению Джо Монгера, терпимее относились к мистике. Она подалась в город, где дружба с эльфами обеспечивала теплый прием в некоторых домах. Конечно, даже в Гластонбери эту хрупкую женщину, соорудившую ветхий шалаш на вершине дьявольского холма, по-прежнему считали немного сумасшедшей. Отличие в том, что местные жители, которые с детских лет жили бок о бок с разного рода безумствами, хотя бы находили ее безвредной. Особенно Кейт Борроу, которая пригрела ее в своем доме, а потом устроила прислуживать одной старухе. Вскоре старуха умерла, оставив Джоан немного денег, и той некоторое время удавалось сводить концы с концами, не прибегая к помощи своих дарований. Но когда деньги закончились, Джоан, по-прежнему вдохновляемая голосами, снова обратилась к волшебству. И к дьявольскому холму, в недрах которого обитал король эльфов. А когда однажды узнала о порошке видений, она вернулась к Кейт Борроу, о чем уже рассказывал мне Джо Монгер. «А зачем же еще я, по-вашему, пришла сюда, раз сам владыка Гвин призвал меня?» Хихикнув, Джоан подскочила во второй раз, чтобы снять пробу с похлебки. Когда она вернулась на место, я не стал торопить ее. Часто случается так, что необыкновенные таланты обнаруживаются у людей, отторгнутых обществом. Во времена учебы в Кембридже один из моих учителей отвел меня в хижину на болотах, где жил диковатый старик, про которого сказывали, будто он умеет вызывать духа Хереварда и говорить его голосом по-старосаксонски. Примечание. Херевард родился около 1035 года. Лидер народного англосаксонского сопротивления в период нормандского завоевания Англии. Конец примечания. В лачуге старика стояла невыносимая вонь, а сам ее обитатель явно подвинулся разумом. Тем не менее я слышал, как он говорит молодым голосом, и достаточно понимал по-англосаксонски, чтобы перевести слова сказания о вылазках против захватчиков норманов. Но я еще должен был узнать, что случилось на дьявольском холме в ночь накануне Дня всех святых. Что там произошло? Вы можете рассказать мне? Не знаю. Единственный глаз Джоан покосился в сторону под странным углом. Не знаю. Джо Монгер говорил обо мне так? Вы хороший человек, я это вижу. Ничего не произошло, мастер, ответила Джоан. Понимаете? «Ничего!» Я сделал вторую попытку. Тот фермер, Моулдер, во время суда над Кейт, он заявил, что вы выли на Луну. Что-то в таком роде. Но потом Кейт сказала, что была там одна, а Моулдер предположил, что в таком случае, вероятно, он видел духов. «Там были я и она, и все!» — ответила Джоан. «И ни на кого мы не выли!» Мы вели себя тихо, как покойники. Она просто показывала мне, как надо сидеть. А зелье? Какое зелье, мастер? Из порошка видений. Она не дала его мне, понимаете это? Глаз Джоан метался по комнате. Я никогда не пила его. Тогда что же? Сидели и говорили, разговаривали до рассвета. В жизни ни с кем не говорила лучше, чем в ту ночь. О чем? Об эльфах, о голосах. Она сказала, что голоса никакие не эльфы. Голоса — это просто голоса. Сказала, что лорд Гвин и ему подобные не склонны общаться с такими, как я. Сказала, что если мне хочется с кем-то поговорить, то надо говорить с Мерлином, который занимался магией всю свою жизнь. И что вы об этом думаете? Не знаю, что и думать. Там наверху у старой башни было очень тихо. День всех святых. Миссис Кейт помогла мне усесться. Сказала, что на небе взошли все звезды, но я не видела их. Мой глаз к тому времени почти ослеп. Я и на холм-то поднялась, держась за руку миссис Кейт. Не могла даже разглядеть тропинку. Но мы просто сидели там, и она рассказывала мне о том, что видел лорд Мерлин. Людей, зверей и звезд. Зверей? Ах, да, созвездия. Кого? Неважно. Что было дальше? Она рассказывала про них, а я видела их в уме. Старые голоса. Я еще слышала голоса, только теперь они звучали где-то далеко-далеко. И мне так спокойно стало. Помню только, что потом поднималась заря. И помню туман, большой белый туман. Густой туман, если хотите, везде вокруг холма. Смотришь вниз, и там все белым-бело, как будто мы стоим на острове. Именно так и было. Я был с ней, боже мой, я был там. Только небо над нами яркое, как золото. Я видела его сквозь слезы. О, как я рыдала, господин лондонец! Слезы так и лились из моего единственного глаза, как из кровавого источника в половодье. Никогда так не рыдала, даже в детстве. А миссис Кейт обняла меня, и я так вся и растаяла, прямо раскололась на части. А потом она говорит: «Смотри, смотри, Джоан!» Она привстала с лавки и взглянула на огонь под котелком. Туман начал рассеиваться, а миссис Кейт все говорит: «Гляди, Джоан, вон рыбы, а вон там орел. Увидь эти звезды!» Глядя вниз, картина разворачивалась передо мной, словно громадное колесо мельницы, перемалывая мозг жерновами. «И вы видели?» «Видели их, Джоан!» Джоан Тир подняла глаза к потолку, где дым очага выходил спиралью в отверстие в крыше. «Нет, мастер», — ответила она. «Зато стала видеть много других вещей». Я едва сдерживал себя от того, чтобы не пуститься со всех ног назад в трактир Джордж, чтобы еще раз взглянуть на дневник Леланда. Вот пес и птица с павлиньим хвостом. «Да! И даже рыцари, бог мой! Что это там?» Джоан вновь подскочила, метнулась к двери и резко открыла ее. «Вон! Убирайся отсюда, чертов ублюдок!» Я тоже поднялся и подошел к двери. Снаружи, посреди бывшего стойла, стоял Бенлоу. Джоан запустила чем-то ему в лицо, и Бенлоу прикрылся рукой. Куры в панике бросились в рассыпную. «Опять шпионишь за мной!» — вопила Джоан. «Чертов говноед! Убирайся!» Бенлоу попятился к выходу, но задержался у пустого дверного проема, смахивая пучки грязной соломы со своего зеленого с желтыми прорезями дублета. «Жду, когда вы снова навестите меня, милорд. Я могу помочь вам, поверьте, могу помочь вам найти то, что вам нужно». «Этот ублюдок — лживый болтун!» — сказала Джоан. «Вам нельзя иметь с ним никаких дел!» «Я могу помочь вам!» — прохрипел Бенлоу. «Я знаю, кто вы, и могу помочь! Вон! Убирайся из моего дома, вонючая задница!» Я почувствовал дуновение воздуха и увидел, что Джоан схватила ржавый серп. Замахнувшись, она бросилась к Бенлоу, и тот юркнул в дверной проем. «Поверьте, милорд, приходите!» Когда Бенлоу ушел, Джоан повернулась ко мне, сжимая серп в руке у груди. «Держитесь от него подальше, мастер. Если в этом городе есть еще кто-нибудь более недостойный, чем я, так это он, вонючий ублюдок. Держитесь от него подальше!» «Постараюсь», — ответил я. «Напрасно. Но как бы я мог знать об этом тогда, охваченный огнем прозрения?» Не выяснив всего, чего хотел, я подавил на время волнение. «Кейт Бурроу», — сказал я. «Вернула мне глаз, вишь?» Я кивнул. «Она и лорд Мерлин. Теперь этот глаз видит все. Он один лучше двух». Джоан блеснула в полутьме зрячим глазом. «Эта женщина просто святая. Вернула мне глаз, но потеряла жизнь, святая мученица. Но она никогда не давала вам порошка. А зачем? У нее была своя магия. Что сказал Мэтью Борроу? Доктор! Она просила ничего ему не рассказывать. Но ведь он все равно знал, раз был там. Или его с вами не было? Доктора не было. Но Джо Монгер говорил, разве вы не втроем поднялись на вершину? Доктора с нами не было. Мы двое и лорд Мерлин. Миссис Тир, сказал я, что известно об этом Нелл? Она знает, что вам не давали порошка видений. Она знала об этом с самого начала. Миссис Кейт просила никому не рассказывать. Так я и молчала, пока не поднялась буря, и я не поняла, что все изменилось. Буря, которая была позапрошлой ночью? Она приходила ко мне. Нелл? Приходила? Джоан Тир приютит меня. Она живет в жалкой лачуге, но это лучше, чем подземелье. Я-то думал, что Нелл сразу отправилась домой к отцу, но Джоан сказала мне, что Нелл пробыла у нее до самого рассвета. Как она вела себя? В каком настроении была? Настроение? О, она светилась от счастья. Все искали ее, но я видела ее такой счастливой только ребенком. Мы сидели и разговаривали часа два или больше. И вы рассказали ей о том, что произошло на холме? Она спросила, почему я не жду старого Гвина, и я рассказала ей о Мерлине и миссис Кейт. Джоан рассмеялась. Она подумала, что я имела в виду ее отца, когда сказала о Мерлине. И вы рассказали ей о тайне Мерлина? Она посмотрела на меня, склонив голову набок. «О сокровище Мерлина», — пояснил я, — «об образе небес». Джоан не понимала меня. Я похлопал ее по плечу. «Благодарю вас», — сказал я. «Спасибо, Джоан». Она засветилась улыбкой. «Все образуется, мастер. Не бойтесь». «А?» «Поздновато». «Но вы еще наверстаете упущенное. Вы женитесь!» Джоан начала считать на пальцах. «Один, два, трижды! Бог мой, три раза! И третий, слушайте меня, третий брак будет самым счастливым! И знаете еще кое-что?» Она наклонилась вперед. Единственный глаз, казалось, собрал весь свет в комнате. Она просто еще не родилась. Не родилась. Нежная юная плоть. Подумайте об этом, господин лондонец.